45. Виталианская армия остановилась на ночь возле пятого камня, не доходя Бедриака. Примечание 92. Камни, которые ставились на римских дорогах через каждую милю. Виталианцы таким образом остановились в одной миле от отунианского лагеря. Смотри главу 39 и примечание 80. Конец примечания. Командиры ее не решили штурмовать отунианский лагерь в тот же день, да и надеялись, что противник капитулирует сам. Заночевали они налегке, смотри примечание 93, в том, в чем вышли сражаться. Не валы, а мечи и дроты охраняли их сон, согревали их не палатки, а радость и гордость одержанной победой. Примечание 93. То есть не сооружая лагеря. Битва началась для виталианцев неожиданно, и у них не было с собой ни лопат, ни палаток. Конец примечания. На следующий день рассеялись последние сомнения относительно того, что намерена предпринять отунианская армия. Теперь даже самые ожесточенные противники Вителия были готовы выразить свое раскаяние. Отунианцы выслали парламентеров, смотри примечание 94-е, полководцы Вителия согласились заключить с ними мир. Примечание 94-е, Мария Цельза и Анния Галла, смотри Плутарх, Отон, конец примечания. Парламентеры возвратились не сразу, и вся армия ждала, затаив дыхание, гадая, удалось ли склонить победителей к миру. Вскоре послы вернулись. Распахнулись ворота лагеря, обливая слезами, мешая горе и радость, проклиная гражданскую войну, победители и побежденные бросились друг к другу. В палатках перевязывали раны. Брат брату, родственник родственнику. Мечты о наградах, честолюбивые надежды, все казалось спорным, бесспорны были только страдания и кровь. Не было воина, которого пощадила бы злая судьба. Каждому было кого оплакивать. Тело легата Орфидия отыскали и сожгли с подобающими воинскими почестями. Немногих похоронили друзья, трупы других остались валяться на земле.